что было в сумке у кенгуру. Эта история случилась в Австралии давным-давно, год или даже два назад. У кенгурихи Мэри, впрочем, лучше начать все с самого начала. А с самого начала в Австралии жили и кенгуру. Они прыгали тут и там, щипали травку и никаких других занятий не знали, пока в Австралии не появились люди. В первое время кенгуру сторонились и боялись людей, но потом привыкли и во всем начали им подражать. Они стали строить хижины, научились носить одежду и пользоваться духами. И даже имена себе стали брать человеческие. Салли, Молли, Бобби, Фредди, Глория и Дженнифер Лопес. «Где это видано?» — говорил старый мудрый коала, живший на краю эвкалиптовой рощи. «Где это видано, чтобы кенгуру звали Дженнифер Лопес? Я просто помру от смеха!» Траву кенгуру подстригали теперь газонокосилками. Конечно, после этого она слегка пахла бензином, но зато ее можно было есть из тарелок. А самое главное, у кенгуру появилось свободное время. Кенгурихи стали высаживать у своих домов цветочки на клумбах. Иногда случалось, что кенгуру объедали их. Кенгурихи сердились и говорили, что так проявляется грубый животный инстинкт. Но в остальном кенгуру мужского пола вели себя как люди. Они носили штаны, по выходным дням играли в гольф или сидели в плетеных креслах и потягивали через соломинку кока-колу. «Где это видано?» — фыркал старый мудрый коала. «Кенгуру в штанах! Я просто помру от смеха!» А кенгурихи то и дело бегали в город, скакали по магазинам и набивали свои сумки всякой всячиной. Едой, одеждой, украшениями, посудой. А некоторые даже умудрялись запихнуть в свою сумку мебель. И вот однажды кенгуриха Мэри принесла домой кенгуренка. Все страшно удивились. «В каком магазине вы его взяли?» «Не помню», — сказала Мэри. «Я была в супермаркете, сначала зашла в ювелирный отдел, затем в спортивный, затем в продуктовый». «Вот глупые животные!» — сказал Светке старый мудрый коала. «Они так ушли от природы, что даже забыли, что дети рождаются в сумке!» Но его никто не услышал. Такой стоял шум. «Ой, какой он миленький, глазки коричневые!» — щебетали соседские кенгурихи. «Я тоже такого хочу! И я! И я!» Чем кормят маленьких кенгурят, никто не знал. А малыш отказывался вылезать из маминой сумки. Поэтому папе кенгуру пришлось срочно скакать в город. Он притащил полный рюкзак продуктов. Бананы, ананасы, изюм, йогурты, булочки с маком и даже крабовую икру. «Ой, где это видано?» — заметил старый мудрый коала. «Чтобы малышам давали крабовую икру! Я просто помру от смеха! Новорожденных кормят молоком!» Может быть, его услышали, или кто-то вспомнил детство, а у соседей оказалась бутылка молока, и кенгуренок сладко зачмокал. Всю следующую неделю кенгурихи, как сумасшедшие, носились по городу и спрашивали у прохожих, откуда берутся дети. Кто-то им сказал, что детей находят в капусте. Кенгуру перевернули все овощные прилавки, но ничего не нашли. Однако, через несколько дней еще у троих мам в сумках оказались кенгурята. Никто не мог понять, откуда они взялись. Но кенгурихам до этого не было дела. Они были счастливы и считали, что это чудо. «Ой, вы видели моего малыша? Какие у него глазки! А носик! По-моему, он просто прелесть!» Но самое удивительное чудо произошло еще через неделю. Вернувшись поздно ночью из города, кенгуриха Глория обнаружила в своей сумке коала. Скорее всего, тот во сне свалился с эвкалипта и угодил в сумку кенгурихи. «Ой, смотри, что я принесла!» — закричала мужу взволнованная Глория. «Какой он миленький! И ушки у него лохматые!» «Что за ерунда?» — закричал старый мудрый коала. «Это против природы! Где это видано, чтобы...» Но тут ему в рот засунули соску с молоком. Когда недоразумение выяснилось, и с возмущенного коала сняли, наконец, подгузники, кто-то из мужчин-кенгуру робко поинтересовался. «Так откуда в сумках берутся кенгурята?» «Глупые вы животные!» Выплюнув соску, сказал мудрый коала. «У кенгуру дети всегда рождались в сумках! Так было даже и в те давние времена, когда еще не было ни городов, ни супермаркетов, ни мобильных телефонов!» «А у людей?» — спросила кенгуриха Глория. Старый мудрый коала задумался. Думал он до самого вечера, а затем поднял кривой палец и произнес. «Для всех свои законы природы. У кенгуру дети рождаются в сумках, а у людей — в колясках». Кака, Какапо и Какаду встретились в тропическом саду. Кака, Какапо и Какаду. Чинный Какапо гулял пешком, Какаду тряс рыжим хохолком. «Ну, у нас компания, однако!» — буркнул попугай по кличке Кака. Всю дорогу важный Какаду нес без остановки ерунду. Бормотал чего-то Какапо, не желая слушать никого. «Ну и разговор у нас, однако!» — хмыкнул попугай по кличке Кака. «Вы кого имеете в виду?» — крикнул возмущенно Какаду, клюнув Какапо в холеный бок. Тот ему вцепился в хохолок. Началась у попугаев драка. «Ну, однако!» — крикнул с ветки Кака. «Пух!» — летел в тропическом саду. «Я сейчас от смеха упаду!» — крикнул и свалился с ветки Кака. Вот и вся история, однако. Легкие пушистые, словно одуванчики, по тропинкам бегают солнечные зайчики, по лужайкам прыгают, скачут по воде. Солнечные зайчики водятся везде. Дерево на дерево мчатся стайкой дружной, и на полюс северный, и на полюс южный, и в жару, и в холод носятся они, и не любят только пасмурные дни. Солнечные зайчики от людей не прячутся, не поймать охотнику солнечного зайчика. Убежит от волка он, и лисы, и кошки, но сидит доверчиво у тебя в ладошке, у тебя в ладошке, у меня в ладошке, у меня в ладошке, и у вас в ладошке.